Мать Филиппа, по-видимому, тоже улавливала это прекрасное, чистое веяние нашего счастья. «Наконец-то я вижу, что Филипп живет так, как мне всегда хотелось бы, чтобы он жил», — сказала она мне однажды вечером. «И знаете ли, милая моя Изабелла, что вам следовало бы сделать, если вы разумная женщина? Попробуйте уговорить Филиппа окончательно вернуться в Гандюмас. Париж ему вреден. Филипп похож на отца, а тот по натуре был робким и чувствительным, хотя и казался очень замкнутым. Парижская суета, сложные переживания — все это отзывается в нем болезненно. Но мне кажется, мама, что, к несчастью, здесь ему будет скучно. Не думаю. Мы с его отцом провели тут 16 лет, лучшие в нашей жизни. Возможно, но Филипп усвоил другие привычки. Самой мне, конечно, здесь было бы лучше, потому что я люблю уединение, но он... При нем будете вы? Этого ему не всегда будет достаточно. Вы скромница, милая моя Изабелла, и недостаточно верите в свои силы. Не надо прекращать борьбу. Я не прекращаю борьбу, мама. Напротив, теперь я убеждена, что победа будет за мной. Что я останусь в его жизни, в то время как другие мелькнут в ней ненадолго и не оставят следа. «Другие?» — с удивлением повторила она. «Право же, вы удивительно беспомощны». Она часто возвращалась к своему плану. Ей была свойственна ласковая настойчивость. Но я остерегалась заговорить об этом с Филиппом. Я знала, что принуждение сразу же нарушит чудесную гармонию, которой я так наслаждаюсь. Напротив, я до того боялась, что Филипп станет скучать, что несколько раз предлагала ему навестить в воскресный день соседей или съездить в какой-нибудь уголок Перегора или Лимузена, который он мне описывал, и где я никогда не бывала. Я очень любила, когда он возил меня по своим родным местам. Мне по душе эта несколько дикая местность и замки с толстыми стенами, высящиеся на обрывистых берегах, откуда открываются нежные речные ландшафты. Филипп рассказывал мне разные легенды, предания. Я всегда любила историю Франции, а тут я с волнением вновь слышала знакомые имена. Отфор, Бирон, Брантом. Отфор Мари, фрейлина королевы Анны Австрийской, была другом короля Людовика XIII. Бирон Шарль, 1562-1602 годы, французский маршал, совершил государственную измену и был казнен. Брантом Пьер де Бурдель, 1540-1614 годы, писатель, мемуарист, автор жизнеописаний великих мужей и полководцев и биографий галантных дам. Иногда я робко связывала рассказ Филиппа с тем, что мне помнилось из книг, и с удовольствием замечала, что он внимательно слушает меня. «Как много вы знаете, Изабелла», — говорил он. «Вы очень умная. Пожалуй, умнее многих других». «Не смейтесь надо мной, Филипп», — молила я. У меня создавалось такое впечатление, будто меня наконец понял человек, которого я долгое время любила безнадежно.